Город влагой пропитан, он пахнет еще снегами. Ярких свеч не зажечь, отсырели спички давно. Время мчится вперед железными поездами. Люди дружно молчат, словно в старом немом кино. Ветер разлится, как пес, и нещадно гремит цепями. Просит каплю тепла, не в силах об этом сказать. Небо глыбой свинцовой повисло над головами, и лишь солнце завтра проснется по-прежнему в пять. Полный анабиоз способен продлиться годами. Все же что-то выводит людей из крепкого сна. Город влагой пропитан, он пахнет еще снегами. Только в вены упрямо и жгуче льется весна. Thank you.